Чепуха. Я ведь и сам кое-что знаю о песке. Видите ли, этот самый песок вот так и движется круглый год. В движении его жизнь. Он нигде не задерживается, ни в воде, ни в воздухе. Он движется сам по себе. Вот почему не всякое живое существо может обитать в песке. Это относится и к бактериям, вызывающим гниение. Песок, если хотите, олицетворение чистоты. Он может скорее предотвратить гниение, и считать, что он может что-то сгноить, просто нелепо. А вы еще говорите, что он сам гниет. Начать хотя бы с того, что песок вполне добропорядочный минерал. Женщина растерянно молчала. Мужчина под зонтом, который она все еще держала над ним, торопливо доедал обед, не проронив больше ни звука. Зонт покрылся таким слоем песка, что на нем можно было писать пальцем. Мужчина чувствовал невыносимую сырость. Нет, песок не сырой. Само тело пропитано было сыростью. Над крышей завывал ветер. Он полез за сигаретами, и в кармане полно песка. Еще не закурив, ощутил во рту горечь табака. Он решил вынуть насекомых из банки с цианистым калием, наколоть их на булавку и расправить хоть лапки, пока они еще не засохли. Слышно было, как женщина под навесом у дома моет посуду. Наверное, здесь больше никто не живет. Женщина вернулась и молча стала расстилать постель в углу. «Если здесь лягу я, где же тогда устроится на ночь она?» «Ну, конечно, в той дальней комнате за циновкой. Других как будто нет. Но как странно, положить гостя в проходной комнате, где дверь на улицу, а самой спать в дальней. Но, может быть, там лежит тяжело больной, который не может двигаться?» «Да, это, пожалуй, верное предположение. Во всяком случае, самым естественным было бы думать именно так. Вряд ли одинокая женщина будет ухаживать за первым встречным прохожим. Здесь кто-нибудь еще есть?» «Кто-нибудь? Никого. Я совсем одна. Из-за этого песка все отсырело, даже одеяло». «А ваш муж где?» «Прошлогодний тайфун. А тайфуны у нас страшные. Песок обрушивается сюда с грохотом, как водопад. Не успеешь оглянуться, за вечер наметет дзё, а то и два». «Но ведь два дзё — это 6 метров. «В такое время, сколько ни отгребай, песок все равно за ним не угнаться. Так вот, муж крикнул мне: курятник в опасности. И вместе с дочкой, она в среднюю школу уже ходила, выскочила из дому. А сама я выйти не могла, следила, чтобы хоть дом цел остался. Когда стало светать, ветер утих, и я вышла. Курятника и след простыл. Их я тоже не нашла». «Засыпало?» «Да, начисто». «Это ужасно. Страшное дело, песок и такое. Это ужасно». Лампа неожиданно начала гаснуть. Женщина встала на четвереньки, протянула руку и, засмеявшись, схватила пальцами фитиль. Лампа сразу ярко загорелась. Оставаясь в том же положении, она пристально смотрела на огонь. На лице ее застыла заученная улыбка. Наверное, это она нарочно, чтобы показать свою ямочку на щеке. Мужчина невольно весь напрягся. Это было чересчур цинично, ведь только что она рассказывала о гибели своих близких.